Святость и чистота жизни христиан первых веков. Дохристианский мир не знал высоких нравственных истин и законов. Главным началом деятельности человеческой в языческом мире был эгоизм. Под влиянием его каждый из язычников, преследуя в жизни только свои личные интересы и цели, неминуемо нарушал человеческие права и достоинства другого. Отсюда в языческом мире злоба человека к человеку, вражда отдельных личностей и обществ, отсюда же разного рода злодеяния, преступления, пороки и тому подобное. Христианство принесло в жизнь новое начало – учение о братстве и любви всех людей между собою. Сообщая об этом новом начале своим ученикам, Спаситель заповедовал, чтобы оно было отличительным признаком его последователей. Христиане апостольского века, близкие ко времени Спасителя и видевшие пред собою жизнь апостолов, в своей жизни действительно представляли полнейшее осуществление этого начала. Взаимная братская любовь была первой отличительной чертой в их жизни. У множества верующих замечается в деяниях апостольских, деяния святых апостолов, глава 4, стих 32, было одно сердце и одна душа. Люди, образовавшие собою Церковь Христову, несмотря на различия по происхождению, общественному положению и состоянию, считали друг друга братьями и любили друг друга как братьев. Название «братьев и сестер», которое было в употреблении между христианами первого времени, не было пустым звуком, равно как и братские поцелуи, которые верующие давали друг другу при богослужении, не было пустой формой. Страница 104. На первых порах жизни церкви братская любовь христиан во всей полноте выразилась общением в имуществе. В Иерусалимской церкви никто ничего из имения своего не называл своим, но все было общее. Из общественных средств каждому давалось то, в чем кто нуждался, так что между верующими не было никого нуждающегося. Деяния святых апостолов, глава 4, стихи 32, 34, 35. Далее, выражением той же братской любви христиан служили общие трапезы, состоявшие в тесной связи с общением в имуществе. Они даже и назывались «вечерями любви», «агапами». Если с течением времени общение в имуществе и общие трапезы прекратились вследствие умножения числа верующих, то взамен того всякого рода вспомоществования христиан друг другу получили самое широкое развитие. Странники, путешествовавшие из одной церкви в другую, бедные, больные, старые, вдовицы, сироты и все страждущие, все находили себе помощь и поддержку у христиан. Общественные бедствия вызывали благотворительность христиан во всей силе. Так святой Дионисий Александрийский описывает в привлекательном свете полное евангельской любви поведение христиан во время моровой язвы, свирепствовавшей в Александрии, сопоставляя его с поведением язычников. «Весьма многие, — говорит он, — от избытка любви и братолюбия не щадили самих себя, но поддерживали друг друга, безбоязненно посещали больных, неутомимо ходили за ними и, служа им ради Христа, вместе с ними радостно умирали, потому что, исполняясь страданиями других, привлекали к себе болезни от своих ближних и добровольно принимали их мучения». Таким-то именно образом оставили жизнь лучшие из наших братьев, некоторые пресвитеры и диаконы, и многие весьма похваляемые от народа. Они принимали тела святых на распростертые руки и перси, закрывали им глаза, заключали уста, несли их на своих плечах и потом полагали, прижимали их к себе и обнимали, украшали их умываниями и одеждами, а вскоре и сами сподоблялись того же. Потому что оставшиеся в живых всегда следовали по стопам своих предшественников. Совершенно напротив поступали язычники. Они прогоняли начавших хворать, убегали от самых любезных, выбрасывали на улицу полумертвых, оставляли без погребения мертвых и таким образом старались избавиться от передаваемой и сообщающей смерти, которую, однако же, при всех их усилиях нелегко было им отклонить от себя. Римская церковь в половине III века содержала на общественные приношения более 1500 вдовиц и всяких немощных. Кроме того, как церковь, имевшая в своей среде богатых членов, она посылала всегда пожертвования в другие церкви, бедствующим, а чего бы то ни было братьям. Страница 105. Известна также благотворительность церкви Карфагенской. Святой Киприан во время нашествия варваров на Нумидию, когда они захватили многих христиан в плен, собрал своих клириков и народа 100 000 сестерций и выкупил пленных. Такая братская любовь христиан простиралась и на язычников. Она проявлялась во взаимных сношениях между христианами и язычниками в жизни частной и общественной. Прямодушие и честность христиан в столкновениях с язычниками по делам житейским и особенно торговым, их верность, преданность и покорность правительству во всех делах, за исключением дела веры, замечаемы были даже языческим обществом и правительством, и нередко вызывали сочувствие того и другого. Недаром Констанций Хлор и Константин, последние еще до принятия христианства, считали христиан самыми лучшими подданными в своей империи. Самым лучшим доказательством осуществления христианами заповеди о любви к врагам-язычникам служит случай в Карфагене во время язвы. Язычники также, как в Александрии, бросали на улицу тела больных и умерших от язвы. Никто не хотел прибирать их. Язва усиливалась, язычники стали обвинять христиан в том, что они прогневали богов, и за них боги посылают язву. Вот тут во всей силе проявилась любовь христиан. Киприан увещевал их помогать не только своим братьям, но и язычникам, так как и они братья и дети одного Отца Небесного. Христиане, по его слову, одни, без помощи язычников, очистили городские улицы от трупов и тем спасли город от дальнейшего распространения заразы. Отношение христиан к рабам и положение рабов в христианском обществе служит также доказательством проявления христианской любви во всем ее блеске. Дохристианский языческий мир выработал такое воззрение на человеческие отношения, что одни люди должны господствовать, другие – быть рабами. Раб по этому воззрению считался не только существом без всяких человеческих прав, но даже вещью, которую господин может распорядиться по произволу. Христианство самым своим существованием уничтожило такое воззрение на рабов. Оно учило, что греху одинаково причастны господа и рабы, что Христос искупил весь род человеческий, следовательно, и рабов от греха, что в деле религии все равны, и господа и рабы, все братья во Христе. Отсюда отношения между господами и рабами в христианском обществе запечатлевались духом христианской братской любви. В церковных собраниях господа и рабы получали полное равенство, вместе молились, вместе пели гимны, вместе принимали Евхаристию. В религиозной жизни раб иногда ставился выше господина, делаясь его учителем в Евангелии. Страница 106. Другой отличительной чертой жизни христиан в первые века была чистота и строгость их нравов, особенно поразительная наряду с нравственной распущенностью язычников. Чистота супружеской жизни свято соблюдалась в христианских семействах. Связанные взаимной любовью члены христианской семьи проводили жизнь в постоянных трудах, молитвах и тому подобное, вдали от всех языческих увеселений и развлечений. В тогдашнем языческом обществе страстно любимым увеселением были гладиаторские игры. Убивание людей людьми ради забавы и увеселения возмущало нравственное чувство христиан, и потому они не только не посещали гладиаторских игр, но даже отлучали от церковного общения тех, которые ходили смотреть гладиаторские бои. Также заботливо избегали христиане и других языческих зрелищ в театрах и цирках, мимических игр, комедий, трагедий, танцев и тому подобное. Так как сценические представления имели связь с служением идолам и давались преимущественно в языческие праздники, то христиане считали их наравне с служением сатане. Строгость жизни некоторых христиан доходила до того, что они не только избегали увеселений языческого характера, но даже отказывались от удовольствий обыкновенной жизни, допускаемых христианством и не противных ему. Такие христиане стремились выполнить евангельские советы относительно жизни совершеннейшей. Требуя от христиан жизни нравственно совершенной, Евангелие вместе с тем предлагает советы относительно жизни совершеннейшей, обязательные не для всех, но только для могущих вести такую жизнь. Таковы, например, советы о жизни безбрачной, о жизни отрешенной от мира и всех его удовольствий и тому подобное. Между христианами первых веков встречаются привлекательные примеры исполнения таких евангельских советов. На первых же порах жизни церкви мы видим многих подвижников и подвижниц разного рода. Одни принимали на себя обеты девства, отказываясь от семейной жизни, другие – обеты произвольной нищеты, отказываясь от своего имущества и раздавая его бедным, иные проводили время в непрестанной молитве, посте и воздержании, а некоторые соединяли все эти обеты вместе. Такие подвижники известны под названием аскетов. Ограничивая в себе чувственные потребности и удерживаясь от житейских наслаждений, они стремились возвысить свой дух над плотью, чтобы беспрепятственнее посвятить себя на служение Богу. Аскетизм имел место в иудействе, ессеи и ферапевты, и в язычестве, стойки пифагорейцы. Но там он основывался на дуалистическом воззрении на мир, по которому материя отождествлялась со злом и считалась источником греха. Страница 107. В христианстве, напротив, ничто материальное не считалось источником зла и ненависти к материальному не было. Христианская аскетическая жизнь была свободным, необязательным подвигом, возвышающим дух человеческий над материальными условиями жизни, ради жизни чисто духовной. В первом и втором веках подвижничество во всех его видах было явлением одиночным. Подвижники жили в обществе других людей, не составляя из себя особого общества с определенными правилами жизни, и не считали своих обетов неизменными. В конце III века подвижничество получает более определенный вид. Люди, стремящиеся к высшему нравственному совершенству, находят более удобным проводить аскетическую жизнь вдали от общества в пустынях, в которые и удаляются. Удалявшиеся сюда подвижники получили название анахоретов, еремитов и, наконец, монахов. Гонение Декия в половине III века послужило внешним поводом к началу анахуретского образа жизни. Некоторые из египетских христиан бежали в соседние пустыни и здесь, вдали от общества, людей, проводили подвижническую жизнь. Из таких подвижников особенно замечателен Павел Фивейский. 15-летним мальчиком ушел он в Фиваитскую пустыню и прожил в ней более 80 лет, не видя людей, питаясь дикими плодами, кореньями и травами и проводя время в молитвах. Павел Фивейский таким образом положил начало монашескому образу жизни, но отцом монашества и организатором его был Антоний Великий, жизнь и деятельность которого относится более к IV веку. Это информация от Смирнова.